это разрешил. Об этом распорядился. Он должен был представить на похоронах чиновничество, двор и воинство, воинскую силу даже особенно, для охраны во время долгого путешествия через пустыню. И фараон напал на эту мысль и распорядился об этом, когда управляющий получил у него аудиенцию. Он распорядился, отчасти растрогавшись и желая отплатить заслуженнейшему своему слуге, который сделал ему столько добра, любовью и милостью, отчасти же боясь, что Иосиф вообще не вернется, если отпустить его в родную его страну без охраны египетской воинской силы. Что Мими всерьез этого опасался, и что Иосиф такое опасение учитывал, ясно проскальзывает в словах, которые, излагая его переговоры с двором, вставляет ему в уста основополагающее повествование. «И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». Возможно, что он дал это обещание предупредительно, по собственному почину. Столь же возможно, что фараон потребовал его. Подозрение, что Иосиф воспользуется этим выездом, чтобы не возвратиться, между господином и слугой во всяком случае стояло, и фараону было приятно, что он может соединить милость с осторожностью и мощным египетским эскортом предотвратить невозвращение незаменимого. Владыка Венцов тоже был уже не первой молодости. Лет его жизни миновало более 40, и жизнь эта была нежна и печальна. Со смертью он тоже успел повстречаться. 9 лет умерла одна из его дочерей, вторая из 6, Макетатон, самая малокровная из всех, и Эхнатон, отец дочерей, пролил по этому поводу куда более слез, чем его царица Нехернофруатон. Он много плакал, и без всяких смертей, глаза у него были вообще на мокром месте, ибо он был одинок и несчастен, и драгоценность его существования, та нега и роскошь, в которой он жил, делала его лишь все более чувствительным к одиночеству и к тому, что он ни у кого не находил понимания. Правда, он любил говорить, что тот, кому живется трудно, должен жить хорошо, но без слез у него не получалось сочетание того и другого. Он жил слишком хорошо, чтобы при этом ему жилось еще и трудно, и поэтому он много о себе плакал. Утреннее его облачко с золотым краем, его царица и прозрачные его дочки то и дело стирали тонким батистом слезы с его уже пожилого мальчишеского лица. Ему доставляла радость совершить жертвоприношение цветов в прекрасном дворе великолепного храма, построенного им в единственной столице Ахет-Атоне своему отцу в небе, кроткому другу природы, которого он представлял себе тоже сильно плачущим. Но радость этого обряда, сопровождавшегося хоровым пением гимнов, отравляла фараону его неверие в искренность царедворцев, которые при нем кормились и учения приняли. Но, как показывала любая проверка, этого учения не понимали и не доросли до него. Никто не дорос до учения о его бесконечно далеком, но нежно пекущемся о каждой мышке, о каждом червячке Отце в небе, Отце, всего лишь посредником и подобием которого был солнечный диск, Отце, который нашептывал ему, Эхнатону, любимейшему своему чаду, правду истинного своего естества. Никто, он не скрывал этого от себя, по совести говоря, ничего не смыслил в его учении. Народа он чуждался и соприкосновения с ним страшился. С религиозными властями своей державы, храмами, жречеством, не только с Амуном, но и с другими древнейшими и испокон веков почитаемыми местными божествами, исключая разве только онскую солнечную обитель, он жил в безнадежной вражде и в болезненной увлеченности своим откровением не удерживался от насильственных и разрушительных мер, направленных опять-таки не только против Амуна-Ра, но и против Усира, владыки жителей Запада, и против матери Исет, против Анупа, Хнума, Тота, Сетеха, даже искусника Птаха, что усугубляло раздел между ним и его духовно-костной, постоянно ратовавшей за сохранность и незыблемость древних порядков страной, внутри которой он становился замкнувшимся в царской роскоши чужаком. Удивительно ли, что его серые, лишь наполовину открытые глаза были почти всегда красными от слез, и когда, явившись к нему по поручению Иосифа, Маис Ахме передал ему в связи с известием о кончине Иакова ходатайство своего господина об отпуске,